Глава 50. Вперед и вниз. Барон бросился к картине, но та была вполне осязаемой и твердой. Никакого намека на занавеску или волшебный переход. «Где они?» — взревел рыцарь. «Не знаю. Ваша милость, а что случилось? Я не видел, я от страха глаза закрыл». «О, бестолочь! Крот! А ну живо! В погоню!» «Я... не могу. Я не знаю». «Фофан, контроль его!» «Фачем? Ми...» Глаза крота остекленели, он как-то весь поплыл и расслабился. «Отвечай, ты знаешь, куда они делись?» «Нет». «Но ты можешь это выяснить?» «Да...» «Как быстро и каким образом?» «Ну, внафнять флепки во вмуфени мефного автрала. У меня дома есть в пипфальный прибор, похожий на рояль. Провести анализ, повторение данных, корреляцию. Процесс займет 3-4 дня». «А быстрее никак?» «Быстрее никак. По крайней мере, я не смогу. И еще. Судя по хлопку, переместились они в какой-то из соседних миров. Я смогу определить только сам мир, но не их там местоположение. А миры, они, ну, большие». Константину очень хотелось выругаться, и он заскрипел зубами, не поддаваясь искушению. «И еще говори, ты на нашей стороне или на вражеской?» «Я на своей собственной стороне, но фифяв нам по пути. Равлафень — бездушная тварь, и Офин не нуфан». «А зачем? Зачем ты их ловишь?» «Фавтовляю бифтиарий. Офень хочу достивение получить. Для этого нужно поймать и вуфить 10 000 рафнов бифдуфнов. У меня уже есть пафти 8 000». «Ясно. Все, Фофан, отпускай его». «Фы, Фофем, я бы и так все расковал». Барон проигнорировал возмущенный визг союзника и обратился к отряду в целом. «Значит так. Святой отец с божьей помощью выберется сам. Не маленький, и вера его крепка. Он людоеда этого накажет, а может, и еще кого заодно. А мы, раз уж сюда попали, назад возвращаться не станем. Как там в эти подземелья проклятые попасть?» «Фифяф, разберусь. Ваша милость, а можно, пока вы будете вход искать, я сплету чего-нибудь, а то...» «Давай, вон Фофану новые эти... как их? Лапти». «У меня материала на лапти нету. Могу шляпу. И есть у меня очень хорошая солома». «Фофан хочет шляпу». «Приступай, а я пока этого шепелявого вниз к рычагу свожу. Разберется он, понимаешь». Серпантин, как и в прошлый раз, был пуст. Никаких неожиданностей и неприятностей не произошло. Хотя рыцарь все равно был на страже. Вообще, после побега антикрота он постоянно корил себя за беспечность. Это же надо. Людоед сбежал. Прямо из-под меча. Узная об этом конфузе, другие рыцари ордена засмеяли бы. Токик очень быстро разобрался в загадке рычагов. Нужно дергать в том же порядке, как и картины висят. Ничего сложного. Элементарно. Дернул. Ничего не произошло, кроме того, что именно в этот момент Пажапье доплел шляпу. «Вот, держи». Корзинчик любовно погладил получившуюся доули и вдруг что-то вспомнил. «Фофан, да погоди минутку. Убери руки. Руку. Сейчас ремешок приложу». В конической соломенной шляпе с ремешком под подбородком вид у колобка был очень хитрый и до нельзя китайский. Сходство с азиатом добавлял один полностью закрытый глаз и немного побаливающий, а потому прищуренный второй. «Фофан красивый». «Во!» — Пендаль показал поднятый вверх большой палец. «Как специально на тебя сплетено». «Хотя почему как, на тебя и сплетена. Твой размерчик. И получилось даже не редкое, а волшебное. А это на две позиции круче». «Фофан крутой?» «А то», — подтвердил Пажапье. «Шляпа-то знаешь, что делает?» «Она...» «Ай, ваша милость, за что?» «Хватит болтать, собрались, все за мной. Думаю, эти три рычага решетку вниз открыли. Оттуда стоны и крики слышатся, будто пытают кого. А значит, неизвестно, кто оттуда вылезти может». «Но шляпа...» «Потом расскажешь на привале. Вперед и вниз!»